Наташа выглянула из окна круизера, увидев на дороге знакомую машину. Так странно, что утонченную светскую красавицу Нину Гольдман занесло в эту деревушку в глубине Ленобласти. Хотя, если вспомнить, что она уже знает о госпоже Гольдман, можно предположить, раскрыты еще не все тайны. Наташа остановилась рядом с красным континенталем Нины и подумала, как странно выглядит холеная молодая женщина в серебристой шубке и шиншиллы, стоящая возле сверкающей иномарки на фоне покосившихся деревенских домишек, чернеющего леса и клочкастой осенней травы на лугу, где еще что-то выискивают две печальные рыжие буренки. «О, Наталья!» — увидела ее Нина. «Какая встреча! Кошмар! У меня, наверное, счетчик бензина неисправен. Когда я выезжала, он показывал, что топлива еще достаточно, чтобы доехать до Петербурга. И я проехала заправку». Гольдман нервным жестом смахнула с сумки туманную морось. «А теперь вот смотрите, по нулям до ближайшей заправки 10 километров. И даже попросить долить топливо не у кого. Судя по ароматам в воздухе, местные ездят только на дизеле или соляре. А моя машина на таком не поедет. Она к 95-му настороженно относится». «У меня есть трос». Наташа открыла багажник. «Прицеплю и дотяну вас до заправки. Заодно кофе там выпью». «Вы меня спасли», — улыбнулась Нина. «Исаак сегодня улетел в Прагу, сейчас в самолете, телефон выключен. Я просто не знала, что делать. Я в такой растерянности впервые забыла прихватить запасную канистру. И закон подлости сработал по полной». На заправке Наташа критически осмотрела круизер и решила, что машину не помешает помыть. Отправив коняшку на мойку, она направилась в магазин, чтобы заказать себе кофе. Нина уже была там. Скорее для того, чтобы согреться после стояния у обочины с проголодавшейся не вовремя машиной. Она взяла порцию зеленого чая матча и обхватила стакан ухоженными ладонями. «Как хорошо все уметь», — сказала Нина, когда Наташа остановилась рядом с порцией допио, обжигающей горячего, и, судя по аромату, вполне приличного. «Сама я не сообразила бы, куда цеплять тросы, что делать дальше». «В армии пришлось всему научиться. Там, если техника заглохла, а ты затупил, все. Готов груз 200». «Не ожидала вас встретить в этой глубинке». «Я ездила на дачу в Мариенбург, готовила дом к зимовке, чтобы весной избежать неприятных сюрпризов. По правде говоря, я тоже удивилась, увидев вас здесь. У меня в этом районе живет бабушка», — пояснила Нина. Видимо, замерзнув и понервничав, она слегка ослабила оборону и разоткровенничалась. «В больших тайцах. Я иногда навещаю ее. Просто не представляю, как она весь год живет в этой глубинке. Я бы там просто взвыла от тоски сейчас. Летом или весной еще ничего, даже интересно полюбоваться природой, почти не обезображенной техническим прогрессом. Зимой зимняя сказка, 12 месяцев или морозка, а сейчас... раскисшая земля, голые деревья, кое-где сорняки бурые торчат». «Хорошо, хоть я провела в бабушкином доме автономку, и ей теперь не надо заботиться о дровах, а достаточно просто повернуть вентиль и выбрать нужный режим». «Моя мать тоже предпочитает сельскую местность», — ответила Наташа в надежде вывести разговор с Татьяной Деминой на Николая Антиповича и то, что с ним случилось. «Хотя я тоже не понимаю, как она может предпочитать городу Черноречье. Да, природа, горы, воздух там великолепны, не спорю. Но все остальное, скажем так, не идеально». «Ой, сельская местность сейчас в загоне», — вздохнула Нина, отхлебывая матчу. «Сколько появилось заколоченных домов, просевших крыш, деревень-призраков. Хоть я и не увлекаюсь пасторалями, грустно на это смотреть. А бабушка раньше жила в Питере всю жизнь. В деревню решила переехать, когда погиб дедушка. В больших тайцах жили ее родители. Им уже тяжело было самим вести хозяйство и еще...» Гольдман отвела глаза, глядя в панорамное окно магазина. В городской квартире ей каждая мелочь напоминала о муже. Вот эту полку он прибивал, эти обои они на уделке выбирали полдня. Эту стенку он достал в 83-м. У этой сахарницы ручку отбил, когда готовил нам завтрак-сюрприз утром 8 марта. В этом кресле любил смотреть телевизор по вечерам. Это была его любимая кастрюля. «Знаете...» — грустно улыбнулась Нина. «В нашей семье, как говорила мама, все на выворот. Дедушка нас с кухни не подпускал, он прекрасно готовил и любил кулинарию. Это была его профессия и призвание. Он всю жизнь работал поваром в школьной столовой, и ни разу никто его к работе не смог докопаться. Даже самые вредные родители и проверяющие, которые и ангелу могут рожки приделать. И даже самые капризные дети ели его обеды с аппетитом. Нина помешала пластиковой ложечкой в стакане. «Да, это, конечно, не совсем матча, но мне необходимо согреться, иначе я схвачу простуду». «Понятно, наверное, моя мама тоже большую часть года проводит в Черноречье, потому что в городе ей многое напоминало о муже». Наташа отпила кофе. «Все-таки автоматы и рабокофейни никогда не сравнятся с бариста-людьми. Вроде все приготовлено по правилам, а все равно вкус какой-то не тот. Младшенький любит все из автоматов, не мальчик, а настоящий техноман. А я уже тяготею к природному, натуральному. И, кстати, воды в допио должно быть поменьше». «Бабушка и дедушка были женаты 41 год», — сказала Нина. «А встречались еще раньше. И вдруг один вечер, и все разделено на «до» и «после». Одним ударом, и это не фигуральное выражение, а буквальное». Наташе после кофе хотелось закурить, но выйти оборвать разговор она не могла. Гольдман, расчувствовавшись после встречи с бабушкой, разговорилась и могла сказать что-то интересное по делу. Вдруг удастся что-то выведать о клубе или Гольдмане. «41 год», — сказала она. «Почти вся моя жизнь без 2 лет». «Никогда не уточняйте свой возраст», — улыбнулась Нина. «Женщине столько лет, насколько она выглядит и ощущает себя, а вам на вид не дальше 35. Извините, Наташа, вы не поделитесь со мной сигаретой? Я бросила курить 3 года назад перед свадьбой, а сейчас мне необходимо как-то успокоиться. Ай, мне было очень не по себе на обочине возле этого черного леса и дома с провалившейся крышей». Спрятавшись под навесом у таблички «Место для курения», Наташа и Нина закурили. И потому как непринужденно Нина прикуривала, заслоняя огонек рукой от ветра и держала сигарету, Новицкая поняла, что раньше молодая женщина курила едва ли не больше ее. И смогла бросить, респект ей. А я завязала, только узнав о беременности. А в роддоме, когда оказалось, что у меня нет молока и я не смогу кормить младшенького грудью, я тут же стрельнула пару Петра Первого у санитарки и пошла на лестницу. «И закончилось все ничем», — рассказывала Нина. «Этим малолеткам только формально погрозили пальцем. Как-то в перерыве я пошла в буфет при здании суда и слышала разговор 2 женщин за соседним столиком. Одна из них плакала, у нее в другом зале судили дочь. Кассиршу из мини-маркета, она взяла из кассы деньги, дневную выручку и хотела съездить в Сочи с парнем. На вокзале ее арестовали. Не помню, сколько ей лет присудили, 3 или 5 лет лишения свободы. Девушка отправилась в колонию, а ведь она никого не убила и не покалечила. Глупая 20-летняя свиристелка, которой просто хотелось повеселиться с приятелем на южном курорте. Ее мать так рыдала в буфете после оглашения приговора. А эти 5 отправились домой свободными людьми. Получили условные сроки, тут же попали под амнистию и вуаля, несудимые». Нина говорила ровным голосом, без эмоций, только побелевшие костяшки руки, сжимающие ремешок сумочки, выдавали сильное чувство, обуревающее молодую женщину. Наташа вспомнила, что рассказывала о Нине Анжела Свиридова, бывшая хозяйка стрип-клуба. Амбер все обо всех знать стремилась, а сама ни перед кем не открывалась, как будто перед ней все голенькие, а она в наглухо застегнутом костюме. Самообладание на высоте, субординация безукоризненная, но всегда человек в себе, как раковина-жемчужница. Парадокс, танцовщица, стриптиза, умеющая оставаться наглухо застегнутой и жемчужницей даже при своей работе. Зажигая 2-ю сигарету, Наташа заметила. «Ай, долго же они возятся с нашими машинами. Очередь, наверное». Нина взяла сигарету из предложенной пачки. «А Соня сильно изменилась с тех пор?» Решив не изобретать велосипед, в упор спросила Наташа. «Вы ведь ее узнали, когда Исаак Давидович вас познакомил». «Понятно», — усмехнулась Нина. «Значит, вы уже знаете кое-какие детали?» «Да, конечно, я узнала девицу, о которой на суде говорили, что это она. Затеяла возню на переднем сиденье эскалада, хватала за руки водителя, вырвала руль, и из-за этого они прозевали пешеходный переход и сбили дедушку. Их родители превзошли тех, кто судил Герострата. Вы читали эту историю и помните участь человека, который сжег храм Артемиды, чтобы прославиться? Его имя решили предать забвению, Но осуществляли это такими методами, что имя Герострата по сей день знает каждый, а имена строителей, архитекторов и живописцев, создавших храм, забыты. Родители же этих юнцов, желая уничтожить все, что напоминает о проступке их детей, не только избавили их от наказания, но и сделали так, что о ДТП на Лиговке почти все благополучно забыли. А мы не получили страховку, потому что по заключению экспертизы дедушка был пьян, переходил проспект в неположенном месте и вообще его не сбивали, а он сам упал перед машиной. Бабушка не смогла оставаться в городе. Мама, помимо основной работы в бригаде скорой помощи, набрала частных уколов и капельниц, чтобы подрабатывать. Спала 4-5 часов в сутки и выбивалась из сил. Мамина зарплата и приработки, и моя степушка, правда, отличная, увеличенная, 6000, а не 3. Вот и весь наш бюджет. Сумму даже озвучивать не буду, сами можете представить. Соня, наверное, за неделю больше тратила на кафе и ночные клубы. Исаак, прежде чем впервые привести меня в свой дом, рассказывал мне о дочери, чувствительной, ранимой девочке, травмированной горем, и просил отнестись к ней чутко. Я готова была проявить понимание и такт, сочувствовала пока еще незнакомой девочке, пережившей в отрочестве тяжелую утрату, ведь мне это было знакомо. И как я торопела, когда он представил меня той самой девице, которая в зале суда сидела в телефоне, включала музыку, перебивала судью, тыкала свидетелям обвинения, хамила приставам и без конца щелкала пузыри из баблгам. Она единственная в последнем слове даже формально не извинилась, зная, что ее все равно не накажут и можно не напрягаться. Она меня не узнала, думая, что за прошедшие после ДТП 3 года она просто забыла и эту историю, и суд, и людей, которых там повстречала. Я же не хотела огорчать Исаака и не сказала ему, что уже знакома с его дочерью. И при каких обстоятельствах мы встречались. Я хотела, чтобы у нас сложились, если не дружеские, то хотя бы мирные отношения. Тот самый худой мир, понимаете? Исаака очень огорчала манера дочери вечно искать приключения и влипать в скандалы. Я решила лишний раз не заставлять его переживать и промолчала. Но Соню худой мир не устраивал. Я вам как-то уже рассказывала, почему. Я помню, у Шерстова на выставке вы говорили, что она хотела свести отца со своей преподавательницей и злилась, что он не принял ее выбор. «Дамы, ваши машины готовы», — подошел к навесу служащий заправки. «Могут же ускориться, когда хотят», — хмыкнула Наташа, и они направились оплачивать счет. Садясь в «Континентале», Нина обернулась к Наташе и с чувством сказала на прощание. «Я училась у Вагановой в академии, вы знаете. Перешла уже на последний курс и была отличницей. Преподаватели говорили, что у меня отличные данные. И я могу претендовать на место в Мариинском театре. А вместо этого...» Она поморщилась и махнула рукой. «Им все сошло с рук, никакого наказания. Я понаблюдала немного за Софьей, думала, может, на людях она этого не показывает. Но ее все же совесть покалывает, раскаяние. Ничего подобного, Наташа. Как будто она не человека, а голубя задавила. И я так поняла, что остальные 4 также забыли, как будто и не было ничего». «Да, есть такие ребята, напрочь лишенные эмпатии». Наташа села в свой круизер. Над чувствами и эмоциями они зубоскалят, живут в броне своего позитивчика, и всех, кто еще не спустил в сортир сострадания, совесть и взаимовыручку, считают буквально УО. Вот только бывает, что им все же приходится расплачиваться за поступки, продиктованные таким отношением к жизни. И тут уже срабатывает эффект бумеранга. Им на всех наплевать, и их никто не жалеет. Она повернула туда, куда указывала стрелка на придорожном щите. Санкт-Петербург, 23 км. И включила дворники. Морось усилилась. Мельчайшие капельки воды покрывали лобовое стекло, снижая видимость. Да еще спустился густой туман, сделав дорогу и все предметы зыбкими, призрачными, расплывчатыми. В дороге Наташа думала о Нине, о ее словах, а вместо этого и резком движении руки, изменившееся лицо, металл в голосе. Да, вместо мечты о сцене Маринки, стрип-клуб, пилон, наряды в блестках, приватные танцы в кабинете, вульгарная розово-золотистая комната с зеркалом над кроватью сердечком. Пьяные, потные и пузатые сластолюбцы. Хотя едва ли ее силком на Думскую танцевать тащили. Я бы поискала место официантки или кассирши, например. Да хоть метро пошла бы мыть. Выбор есть всегда. Конечно, Соня и Артур сломали жизнь ее семье. Но Нина, желая помочь матери, могла выбрать работу, пусть менее оплачиваемую, но не вызывающую такого отвращения. Вряд ли это был единственно возможный путь. Тут их вина, но и ее выбор.